Литература великодушных поступков. Всю жизнь, начиная с детства, я читал известные собрания анекдотов, написанных витиевато в духе остроумного всемирного баснописца. Читал ради поучения и удовольствия, которые извлекал из них. Они всегда были у меня под рукой. И если я начинал дурно думать о роде человеческом, я обращался к ним, и это чувство исчезало. Когда я видел в себе себелюбие, низость, неблагородство, я прибегал к ним, и они показывали, что нужно сделать, чтобы ко мне вернулось самоуважение. Много раз во мне шевелилось желание, чтобы очаровательные анекдоты не обрывались на самом счастливом событии, а продолжали приятное повествование о благодетелях и благодеяниях. Это желание разрасталось в моей груди до такой степени настойчиво, что, наконец, я решил удовлетворить его, придумав продолжение этих анекдотов. Я принялся за дело и после долгих стараний и скучных расследований выполнил задачу. Я представляю вам результаты моих трудов. Сперва передаю сам анекдот, за ним продолжение, которое я нашел благодаря моим поискам. Благодарный пудель. Однажды благотворительный доктор, читавший книги, нашел заблудившегося пуделя, который страдал от перелома лапы. Он привел бедное создание к себе домой, сложил кости и перевязал поврежденный член, а потом вернул бедному маленькому бродяге свободу и перестал думать о случившемся. Каково же было его удивление, когда через несколько дней утром, открывая двери, он увидел благодарного пуделя, терпеливо ожидавшего его, а с ним другую бродячую собаку, одна из ног которой была сломана. Добрый доктор облегчил страдания несчастного животного и не забыл преклониться перед неисповедимой благостью и милосердием Бога, который пожелал при помощи такого скромного орудия, как бедный бродячий пудель, влить в него и так далее, и так далее. Продолжение. На следующее утро благодетельный доктор увидел подле дверей двух собак, сиявших благодарностью, а с ними еще двух собак-коллег. Коллеги были быстро исцелены, и все вчетвером ушли. Благодетельный доктор был еще более поражен благочестивым изумлением, чем в первый раз. День прошел, утро настало. У дверей сидело теперь четверо починенных собак, а с ними еще четверо нуждавшихся в починке. И этот день прошел, и другое утро настало. Теперь по краям улицы сидело 16 собак, в том числе 8 новых коллег. Прохожие сторонились от них. Около полудня все сломанные кости были сложены, однако к благочестивому удивлению в груди доброго доктора стало примешиваться невольное соображение иного рода. Опять взошло солнце и показало 32 собак, из них 16 со сломанными ногами, которые занимали весь тротуар и половину улицы. Человеческие зрители наполняли остальное пространство. Крики раненых, ликование исцеленных животных и восклицания зрителей граждан сливались, образуя громкий и вдохновенный хор. Но на этой улице прекратилось движение. Добрый доктор нанял парочку ассистентов-хирургов и еще до вечера успел окончить благотворительную работу из предосторожности, отказавшись от принадлежности к числу членов церкви, чтобы иметь возможность, не стесняясь, выражаться, как того требовали обстоятельства. Но у всего бывают границы. Когда снова забрезжило утро, и добрый доктор взглянул на далеко простиравшуюся толпу шумных и умоляющих собак, он сказал: «Признаюсь, меня одурачили книги. Они рассказывают только приятную сторону истории, а потом останавливаются. «Принесите мне ружье! Дело зашло достаточно далеко!» Он вышел с оружием, но при этом случайно наступил на хвост первого пуделя. Тот быстро укусил его за ногу. Надо сказать, что великие и добрые дела, которыми занимался первый пудель, породили в нем такой большой и все возраставший энтузиазм, что его слабая голова закружилась, и он взбесился. Когда через месяц добрый доктор умирал в муках водобоязни, он подозвал своих плачущих друзей и сказал им: «Берегитесь книг! В них рассказываются истории только до половины. Когда бедняк просит у вас помощи, и вы не знаете, что выйдет из вашего доброго дела, предайтесь благодетельным сомнениям и убейте просящего». Благосклонный писатель. Бедный молодой начинающий литератор напрасно старался поместить свою рукопись. Наконец, когда ужасы голодной смерти заглянули ему в лицо, он рассказал о своем печальном положении знаменитому автору, умоляя его дать ему совет и оказать ему помощь. Великодушный человек немедленно отложил в сторону свою собственную работу и принялся за чтение одного из отвергнутых манускриптов. Окончив эту благотворительную задачу, он искренне пожал руку молодому человеку, заметив: «Я вижу в рукописи достоинство. Придите ко мне в понедельник». В назначенное время знаменитый писатель со сладкой улыбкой, но ничего не говоря, развернул перед бедняком журнал, еще не просохший после печати. Каково же было удивление бедного молодого человека, когда он увидел на печатных страницах журнала свою собственную статью. «Как могу я, — сказал он, падая на колени и заливаясь слезами, — выразить вам благодарность за ваш благородный поступок?» Знаменитый автор был известный Снодгресс. Бедный молодой начинающий писатель, спасенный таким образом от неизвестности и голодной смерти, был Снегсбай, впоследствии также знаменитый литератор. Пусть этот приятный случай подскажет нам желание милосердно выслушивать всех начинающих, которые нуждаются в помощи. Продолжение. На следующей неделе Снегсбай вернулся с 5 отвергнутыми рукописями. Знаменитый автор немного удивился, потому что в книгах молодой, стремившийся к успеху, писатель всегда нуждается в помощи только один раз. Тем не менее, он потрудился и просмотрел все его произведения. Как плугом обработал их, удалив ненужные цветы, вырвав несколько акров прилагательных, и, наконец, добился того, что 2 статьи были приняты. Прошли 2 недели, и вот благодарный Снегсбай явился с новым грузом. В первый раз, когда знаменитый писатель с успехом помог бедному труженику, он испытал жгучее удовольствие и с чувством удовлетворения сравнил себя с благодетельными людьми, о которых, бывало, читал в книгах. Однако теперь он начал подозревать, что в смысле эпизодов с великодушным поступком он натолкнулся на нечто новое. Его энтузиазм остыл. Однако он не мог оттолкнуть домогавшегося успеха молодого писателя, который так просто, так доверчиво ухватился за него. В конце концов, знаменитый автор увидел, что бедный молодой начинающий литератор стал постепенно обременять его просьбами. Все его мягкие усилия сбросить с себя это иго не привели ни к чему. Ему приходилось ежедневно давать советы, ободрения. Он продолжал пытаться помещать его произведения в журналы и переделывать рукописи, чтобы их можно было представлять в редакции. Когда же, наконец, молодой литератор пошел в ход, он внезапно прославился. описывая частную жизнь знаменитого автора с таким едким юмором, с такими оскорбительными подробностями, что книга выдержала изумительное количество изданий, а сердце знаменитого писателя разбилось от обиды. Задыхаясь, он сказал: «Увы, книги меня обманули. Они не рассказывают всего до конца. Друзья, берегитесь добивающихся успеха писателей. Если Господь определил кому-либо умереть с голода, пусть человек не старается самонадеянно спасти его на свою собственную погибель». Благодарный муж. Однажды по главной улице большого города ехала дама со своим сыном. Ее лошади испугались чего-то и дико кинулись в сторону. Кучер упал с козел, сидевшие в карете окаменели от ужаса. Но храбрый юноша, ехавший в фургоне с бакалейным товаром, бросился перед мчавшимися животными и с риском для жизни остановил их. Благодарная дама записала его адрес и, приехав домой, сказала мужу, который читал книги, о геройском поступке мальчика. Муж со слезами выслушал трогательный рассказ. Вместе со своими спасенными домашними поблагодарил того, кто не позволяет даже воробью выпасть из гнезда. Послал за храбрым молодым человеком и, вложив в его руку чек на $500, сказал: «Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюсон. И если вам когда-нибудь понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макс Падена бьется в груди благородное сердце. Итак, узнаем, что доброе деяние всегда приносит пользу совершившему его, какое бы скромное положение ни занимал он». Продолжение. На следующий день Уильям Фергюсон пришел и попросил мистера Макс Падена употребить свое влияние и достать ему место получше, так как он почувствовал, что способен занимать положение выше должности кучера бакалейной фуры. Мистер Макс Паден доставил ему место помощника-клерка с хорошим жалованием. Вскоре заболела мать Уильяма Фергюсона, и Уильям, укоротим рассказ, мистер Макс Паден согласился взять ее к себе в дом. В скором времени она стосковалась по своим младшим детям, и Макс Паден взял к себе также Мэри и Джулию, и вдобавок Джимми, их маленького брата. У Джимми был перочинный нож. Как-то раз мальчик зашел в гостиную и менее чем через 3/4 часа довел мебель, стоившую $10,000, до неопределенной стоимости. Денька через 2 он свалился с лестницы и сломал себе шею. На похороны бедного мальчика собралось около 17 его родственников. Благодаря этому завязалось знакомство. Теперь они постоянно наполняли кухню и также принуждали Макс Падена отыскивать для них всевозможные места, а когда полученные надоедали им, требовали других. Старуха порядочно много пила и достаточно бронилась. Однако благодарные Макс Падены считали, что они обязаны исправить ее ввиду того, что ее сын сделал для них, и благородно продолжали свое великодушное дело. Уильям часто приходил за деньгами. Суммы уменьшались, но он требовал все более высоких и более доходных мест. Благодарный Макс Паден более или менее скоро доставал их для него. После некоторых колебаний он также согласился подготовить Уильяма в колледж. Но когда наступили первые праздники, и герой потребовал, чтобы его ради здоровья отправили в Европу, угнетенный Макс Паден возмутился против тирана и восстал. Он отказал ему вполне и наотрез. Мать Уильяма Фергюсона была так поражена, что уронила бутылку с джином, и ее брончливые губы отказались выполнять обычное дело. Придя в себя, она, полузадыхаясь, сказала: «Такова-то ваша благодарность! Что сталось бы с вашей женой и мальчиком, если бы их не спас мой сын?» Уильям сказал: «Такова-то ваша благодарность! Скажите мне, спас я жизнь вашей жене или нет? Скажите!» Семеро родственников ворвались в комнату из кухни, и каждый из них сказал: «Так-то вы благодарны!» Изумленные сестры Уильяма посмотрели и сказали: «И это его благо...» Но их прервала мать, которая залилась слезами и воскликнула: «Только подумать, что мой святой, маленький Джимми погиб, служа такому гаду!» Тут мужество возмутившегося Макс Падена возросло, и он горячо ответил: «Прочь вы все, нищенское племя! Меня обольстили книги, но больше никто не обманет меня. Достаточно и одного раза!» И, повернувшись к Уильяму, он прибавил: «Да, вы спасли жизнь моей жене, и когда следующий человек сделает это, он умрет на месте». Я не священник, а потому помещаю текст в конце проповеди, а не в начале. Вот он. Я его взял из воспоминаний Энн Брука о президенте Линкольне, которые были напечатаны в журнале Скрибнера. Д. Г. Хакет, исполняя роль Фальстафа, восхитил мистера Линкольна. Поддаваясь обычному желанию показывать людям, как он им обязан, мистер Линкольн написал остроумную записку актеру, рассказав в ней, с каким удовольствием он восхищался его игрой. В ответ мистер Хакет послал ему какую-то книгу, может быть, своего сочинения, и написал несколько записок. Раз поздно вечером, когда этот эпизод совершенно улетучился из моей памяти, я по приглашению отправился в Белый дом. Войдя в приемную президента, я с удивлением заметил Хакета, который сидел там, ожидая аудиенции. Президент спросил меня, ждет ли его кто-нибудь. Когда я ему ответил, он печально сказал: «О, я не могу его принять. Я надеялся, что он уже ушел», и прибавил: «Вот вам иллюстрация, до чего трудно принимать в этом доме симпатичных друзей и знакомых. Вы знаете, что Хакет сильно нравился мне как актер. Знаете также, что я написал ему об этом. Он прислал мне книгу, я думал, что этим все окончится. В своем деле он великий мастер и, кажется, занимает хорошее и прочное положение. Но только из-за того, что мы с ним обменялись несколькими дружескими письмами, он пожелал кое-чего. Как вы думаете, чего именно?» Я не мог угадать, и мистер Линкольн сказал: «Ну, он желает сделаться консулом в Лондоне. О, Боже милостивый!» В заключение замечу, что случай с Уильямом Фергюсоном — истинное происшествие. Все происходило на моих глазах, хотя я изменил характер некоторых подробностей, чтобы Уильям не узнал себя в этом рассказе. Каждый из прочитавших эту статью в один из сладких и увлекательных часов жизни когда-нибудь доразыграл роль героя великодушного эпизода. Хотел бы я знать, многие ли из них согласятся рассказывать об этом, многим ли понравится напоминание о последствиях, которые повлек эпизод.